Два месяца тому назад я имел случай посетить его в Кадисе и изумился, обнаружив наш флот в прекрасном состоянии. Пока королева, не слыша слов маршала Сирана, полушепотом разговаривает с Марией Христиной, постараемся описать обстановку банкета. Зал освещали многочисленные свечи, отражавшиеся в зеркальных стенах. Королева не любила для подобных празднеств дневного света. На длинном столе стояли плоские дорогие вазы с цветами. Тут же хрустальные с виноградом, вишнями и финиками. Этажеры с гаджиконфетами, любимым лакомством гарема, марципаном, шоколадными конфетами и маленькими китайскими паштетами. Тарелки, которые сменялись после каждого блюда, представляли каждая большую ценность. Ложки и вилки золотые, но еще драгоценнее настоящие китайские вазы с фруктами. На больших золотых блюдах лакеи разносили всевозможные заморские кушанья. Салат из устриц, черепаший суп и разные соусы с пикантными приправами, подрида, то есть пучера из яиц пигалицы и разной зелени, и к каждому блюду соответствующие вина. Затем шли форель, фазаны и бекасы, лейпцигские жаворонки и викасы и кабритосы, маленькие печеные жирные птицы, различные жаркое на парижский, венский, лондонский и берлинский лад, потом опять подрида и после всего этого мороженое. Разговор, возбужденный шампанским, был очень оживленный. Гости шутили, следуя примеру королевы, которая, казалось, блаженствовала, болтая с Примульта. Гаджиконфеты и китайские паштеты, известные своим возбуждающим свойством, тоже оказали свое действие на гостей. Внезапно, по знаку Изабеллы, в люстрах и канделябрах потухли свечи, задняя стена зала раздвинулась, и взором возбужденных гостей представилась прекрасная живая мифологическая картина, изображавшая классические фигуры героев и богинь в коротких прозрачных юбочках ярко-красного и темно-синего цветов. Сам набожный патер Фульдженчо с таким вниманием смотрел на картины, как будто хотел запечатлеть их в своей памяти. Изабелла с большим интересом навела на них усыпанную бриллиантами лорнетку. Через минуту стена задвинулась, свечи в люстрах опять зажглись, как будто все только что виденное было волшебным сном. Лакеи стали разносить в маленьких изящных чашках душистый кофе. Вновь появилась живая картина. В очаровательной позе на диване лежала Баядерка, рядом стояла другая. Их соблазнительные формы четко обрисовывались плотно облегавшим трико. Своей внешностью они напоминали тех баядерок Востока, против которых, как рассказывают, не могли устоять даже боги. Внезапно фигуры ожили. Взяв тамбурины с золотыми полумесяцами и пестрыми лентами, баядерки начали танцевать. Глаза их блестели, юные лица сияли. Вдруг они остановились, высоко подняв над головой вуали, и быстро исчезли под восхищенные возгласы гостей. По знаку королевы все встали из-за стола. Общество разделилось на группы и разошлось по другим залам. Граф Теба, весело болтая с красивой юной инфантой, направился в раковинную ротонду. Мария Христина незаметно исчезла с герцогом Рейнаресом, и с портера, разговаривая с Сирана, вошел с ним в зал, где уже были О'Доннель, Прим и Алацага. Из парка через высокие открытые двери веяло свежестью. Начинало смеркаться. «Королева согласна со всем, что мы предпринимаем», — проговорил Эспартера, который, несмотря на преклонные годы, так обожал внешний блеск, что сегодня увесил всю грудь орденами. «Поэтому нам остается только прийти к какому-нибудь окончательному решению». «Французские и английские послы, по-видимому, уже знают о предполагаемой экспедиции», — заметил О'Доннель. И, если не ошибаюсь, сама королева Англии одобряет наш план.